Подъемник представлял собой простую веревку с узлами, перекинутую через блок. Любые механизмы сложнее этого находились здесь под запретом. Когда Роман уже скользил вниз по стволу, Гжан нагнулся и проговорил ему вслед. «В шестом штреке, идущем параллельно четвертому, есть узкий пролом. Попробуй затаиться там, может быть, тебе повезет. Но если он тебя учует, его не остановит никакая скала». Роман опаздывал. Шаги неведомого существа становились все слабее. Содрогания почвы ощущались едва заметно. И все же он успел срезать путь и выйти на перехват зверю, если это был зверь. В круговерте подземного лабиринта он, должно быть, все же потерял нужное направление и совершенно неожиданно для себя увидел в 10 метрах выхваченную из мрака слабым светом фонаря морду зверя, идущего ему навстречу. В каждом его шаге чувствовалась сдержанная стремительность и переливчатость мышц. Роман даже не успел испугаться, а зверь был уже совсем рядом. Словно огромная черная капля ртути перетекла из глубины прохода, проскочила в мгновение ока, еще разделявшие их метры. Человек и существо иного мира медленно шли навстречу друг другу. Человек бросил копье на дно штрека и шел безоружным, только крепко сжимая фонарь, словно и в эти, возможно, последние свои минуты желая лишь одного – видеть. Видеть бугорчатую переливчатую громаду зверя, заполнявшую своей массой всю трехметровую трубу забоя до самого потолка. Видеть лапы, заканчивающиеся не когтями, как он ожидал, а мягкими широкими кожаными подушками. Вот отчего так долго не встречались ему следы диковинного зверя, похожего скорее на огромного разгневанного гиппопотама, чем на крысу. Видеть два огромных, с проблеском, не мигающих глаза, губы, с присвистом всасывающие воздух сквозь лезвие желтоватых полуметровых клыков. Роман не искал опасности специально и не хотел погибать в этой тупой и, должно быть, огромной пасти, которая пока только угадывалась за почти добродушной складкой губ. Бежать было поздно, а паника и слепой смертный ужас не могли так быстро справиться с тренированным сознанием Романа. Человек не побежал спокойно, с достоинством шагнув навстречу зверю. И зверь остановился, пораженный неслыханной дерзостью жалкой букашки. Тогда человек сделал еще один шаг вперед и стоял теперь внизу, под самой мордой зверя. И тому пришлось повернуть голову. Словно черный паровоз развернулся над ним, опустив вниз голубой фонарь глаза, чтобы лучше видеть нахальную козявку. Так они и стояли минуту-две, может, больше. Кто их считает такие минуты? А потом в глубинах этого необъятного зверя зародился не то стон, не то клёкот. Словно он хотел рассказать о том, как нелегко быть пугалом для всего живого сразу в двух параллельных мирах.